Дин Хао кивнул, не зная, что тут сказать. Получается, в храме был предатель. Но храм был силен, они наверняка должны были его уже найти. Неужели? Все старейшины принялись искать убийцу, но не было ни зацепки. А потом случилось страшное. Старший Белый Дракон, старший Ву Цзин и старший Ву Кон, следующие по порядку наследники, все были убиты. Дрожащим голосом сказал Цзин Чинь Цзи. Дин Хао еще сильнее удивился. В это сложно было поверить. Если бы ему такое сообщил не сам Цзин Чинь Цзи, юноша ни за что бы не поверил, что кто-то убил сразу трех наследников храма подряд. Это как если бы жену президента США убили прямо в Белом доме. Восемь заповедей был божественным. Белый Дракон, Ву Цзин и Ву Кун тоже, если и не были высшими, то были очень к этому близки. Наверное, они были даже сильнее Чу Куанту, их наверняка охраняли, а они все равно погибли. Глава 834. Величайший предатель. Весь храм сходил с ума, ничего подобного не случалось вот уже 10 тысяч лет. Мои старейшины в приступе негнева воспользовались мощами властителей Будд прошлого. Мой мастер-дядя зажег свою эссенцию и смог увидеть прошлое. Тогда все и узнали, кто убил моих старших. Оказалось, что это был Цзин Чинь Цзи вздрогнул, неясно от гнева или от страха. Это был ты, я прав, догадался Дин Хао. Юный монах кивнул и продолжил. Именно, картина прошлого открыла, что именно я был за все в ответе. Дин Хао вздохнул и сказал. Похоже, настоящий убийца воспользовался поистине немыслимой техникой, раз он смог изменить саму картину прошлого. Теперь ясно, как ты угодил в такую передрягу. Цзин Чинь Цзи удивленно взглянул на него и спросил, «А ты меня убийцей не считаешь?» Дин Хао кивнул и серьезно сказал, «Цзин Чинь Цзи, которого я знаю, никогда бы такого не сделал». Монах радостно взглянул на Дин Хао и рассмеялся, «Ха-ха-ха, говорю же, не просто так сумасшедшая сабля, безумный меч так прославился. Ты хороший человек, я знал, что в тебе не ошибся. Мир велик, но тех, кто в меня поверил, немного. Не зря я так долго тебя искал». Дин Хао вдруг улыбнулся. «Эй, это только мое мнение. Так-то тебе лучше уйти, если ты и вправду убийца. Цзин Чинь Цзи». Дин Хао рассмеялся. Монах задумался, когда это он стал объектом шуток этого парня, и недовольно покачал головой. Тем не менее Дин Хао немного поднял ему своими выходками настроение. «Так что будем делать?» – спросил Дин Хао. «Если тебя преследует весь великий громогласный храм, на меня можешь особенно не надеяться. Любой старейшина раздавит меня одним пальцем». Раньше Дин Хао еще был уверен в себе благодаря ржавому мечу и демонической сабле. Но теперь, когда Дин Хунлэй рассказал ему, сколько на самом деле божественных мастеров, юноша понял, что очень многого не знает. Великий храм был священной землей, властитель Будда не мог быть там единственным высшим. Наверняка тот самый старейшина, о котором говорил Цзин Чинь Цзи, тоже находился на стадии божественного. Если он пустился в преследование за сбежавшим Цзин Чинь Цзи, Дин Хао тут ничем помочь не мог. Юноша наконец понял, как юный монах, несмотря на силу своей культивации, оказался в таком плачевном состоянии. Сам Дин Хао вряд ли показал бы себя лучше. Цзин Чинь Цзи вздохнул и сказал, «Меня подставили, четверо моих старших мертвы, весь храм объявил за мной охоту. Больше всего мне подсолила Мяинь. Благодаря своему новому статусу она послала за мной всех мастеров в своем расположении. Не знаю, что мне теперь делать. Даже божественный не переживет преследование всего божественного храма. Бескрайний континент велик, но Цзин Чинь Цзи действительно было некуда идти». Монах вздохнул. «А значит, мне придется этот мир покинуть. Удача от меня еще не отвернулась. По дороге в снежную провинцию я украл вот эту штучку». Он протянул ладонь. На ней появился камешек. Дин Хао присмотрелся и к своему немалому удивлению узнал в нем каменный ключ побега от небес. Формой он разительно отличался от его собственного, но материал был тот же. С виду казалось, что ключи были сделаны из обычного камня, но на самом деле больше на бескрайнем континенте ничего такого не было. У ключей была особая, странная аура. «Ты хочешь?» Дин Хао сразу все понял. Цзин Чинь Цзи кивнул. «Я уже знаю про формацию в шахматной доске на оборотной стороне горы секты Пытливого Меча. Она ведет в легендарный мир бессмертных. Попасть туда можно, если у тебя есть каменный ключ. Поэтому пока я убегал, я рискнул жизнью и украл его у одного демона. Тебе повезло!» — невольно воскликнул юноша. Цзин Чинь Цзи хоть и смог временно скрыться от великого громогласного храма, но долго его прятки бы не продлились. Рано или поздно его наверняка бы нашли, Все же за ним охотилась настоящая священная земля, но теперь с помощью ключа он мог сбежать в мир бессмертных. Там его священный божественный храм точно не потревожит. Это был его единственный шанс. Чтобы очистить свое имя, он сперва должен был выжить, а потом стать как можно сильнее. Иначе великий громогласный храм его просто убьет. Хотя если так задуматься, вряд ли преследователь Цзиньчиньцзи так уж старался. Юный монах смог сбежать аж в снежную провинцию. Возможно, божественный, которого за ним послали, сам не верил, что тот преступник. Иначе Цзиньчиньцзи вряд ли смог бы скрыться от высшего. Дин Хао подозревал, что все тут не так просто, но точно понять ситуацию пока не мог. «Хорошо, значит, пойду не один». Дин Хао показал свой каменный ключ. Цзиньчиньцзи уже знал о нем и спросил: «Ты тоже решил пойти?» Дин Хао кивнул. «За тобой не гонится Палмира? Зачем так рисковать?» — с улыбкой спросил Цзиньчиньцзи. «Мы друзья, но жизнью друг другу не обязаны. У меня свои причины», — ответил Дин Хао. Цзиньчиньцзи больше его не спрашивал. Ночь юный монах провел в тайной комнате. Дин разместил вокруг нее формацию, которая скрывала ауру монаха, в надежде спрятать его от монахов великого громогласного храма. Дин Хао никому о нем не рассказал. Ли Лань была занята, а потому Дин Хао сам сопроводил юную Тинь Шуан до вершины скрытого меча и уложил спать. Потом он присел рядом с деревянной хижиной и начал культивировать. В последнее время культивация юноши прогрессировала семимильными шагами. Он стал властителем боевых искусств обеими дантянями, и хотя в последние несколько дней у него было много дел, юноша никогда не забывал уделять время поглощению ци. Кроме того, он принимал пилюли Симэньцэньсюэ и травы из божественного сада. Ци переполняла его, оставалось совсем немного до очередного прорыва. Вершина скрытого меча была самым защищенным местом в секте. Юноша мог спокойно тут культивировать, а ни о чем не волноваться. 64 огненные и 64 ледяные звездочки загорелись по всему его телу. Всего у юноши было 128 открытых акупунктур. Каждая сияла ярким, таинственным, наполненным жизнью светом. Пламя Бифана и небесный лед напоминали две галактики, золотистую и ледяную. Сияние огненных и ледяных звезд затмевало самого юношу. Вся вершина скрытого меча покрылась ярким светом. Властители боевых искусств были очень сильны. Вокруг Дин Хао ревела настоящая метель, раздавался крик Бифана, снежинка танцевали будто снежные духи, ветер то холодел, то становился горячим. Инь переливалась в ян. Даже трава вокруг Дин Хао непрестанно трансформировалась, она то высыхала, то желтела, то снова становилась ярко-зеленой. Чередовались времена года, и казалось, будто творилась сансара. Прошло несколько часов. Вторая акупунктура меридиана яркого ян-ноги, бамбуковая орхидея и 11 акупунктура направляющей вены пытливый цветок разом зажглись, как звезды. Одна из них была пламенной, другая ледяной. Они вписались к остальным 128, формируя странное созвездие, дополняя их ритм. Ха! Дин Хао выдохнул. Его мощь вернулась назад, в тело. Он совершил очередной прорыв и стал властителем боевых искусств 2-го этапа. У обладателя телосложения святого меча и сабли не могло быть проблем в культивации, мощь его ци росла с невероятной скоростью. К сожалению, в небесные башни он потерял 3 года относительно всего прочего мира. Если бы он культивировал все это время снаружи, как Ли Лань, Ли и же и остальные, он бы уже мог быть императором. Лунный свет падал как серебристый песок. Мир был тихий и спокойный. Юноша не спеша встал и увидел рядом с хижиной Ли Лань в белом платье. Она пришла давно, но решила не тревожить его, так как он был занят культивацией. Дин Хао слегка улыбнулся и обнял ее. Его движения были крайне естественными. Он обнимал ее, как нежный муж обнимает молодую жену. «Мне скоро придется уйти», — сказал он тихо. Ли Лань только кивнула. Они стояли рядом друг с другом в холодном ночном свете. Рядом на утесе цвело персиковое дерево. Открывался вид на всю секту пытливого меча. В ней горели яркие огни. Дин Хао молчал. Ли Лань тоже молчала. Ночной ветер развивал ее волосы, словно морские водоросли. Девушка понимала, что если Дин Хао на что-то решился, его уже не отговорить. Что Дин Хао сделал такое решение в том числе и ради секты пытливого меча, ради нее самой и ее дочери, ради всех, кто его так рьяно почитал. Глава 835. Критический момент 1. «Я непременно вернусь», — уверенно заявил Дин Хао. «Я буду ждать, даже если юность моя пройдет, и я стану седой старухой». Ли Лань сжала руку Дин Хая и указала на персиковое дерево на утесе. «Каждый день я буду ждать тебя тут». Дин Хая кивнул, приподнял прекрасное лицо юной девушки и поцеловал. Его мысли были чисты. От нежности прикосновения казалось, что он и Ли Лань стали единым. Но вдруг что-то мелькнуло по звездному небу. Сгусток света кометой полетел на вершину скрытого меча. Дин Хая нахмурился и поднял взгляд. Красный свет стремительно приближался. Вскоре в нем стало можно различить силуэт феникса. Будто живая птица он летел к Дин Хая. Юноша поднял руку. Прекрасный пламенный феникс приземлился ему на ладонь. Сразу же в голову Дин Хая устремилась информация. «Это она?» – нежно спросила Ли Лань. Дин Хая кивнул. Сообщение было от Се Цзиюи. «Между демонами и людьми сейчас очень напряженная ситуация. Я не знаю, как младшая Цзиюи, будучи человеком, смогла стать святой демонической расы, но если она принадлежит дворцу бессмертного феникса, с началом войны тебе будет сложно просто стоять в стороне, старший Хао», – взволнованно сказала Ли Лань. Она понимала, каким чувствительным человеком был Дин Хао. Он любил Се Цзиюи, и хотя Ли Лань была не против, чтобы Дин Хао был с другими женщинами, все же на бескрайнем континенте в норме была полигамия, она боялась, что своим статусом Се Цзиюи доставит ему немало проблем. Дин Хао сейчас пользовался огромным престижем среди людей северного региона, но если однажды он по вине Се Цзиюи покажет приязнь к демонам, его наоборот возненавидит. Лучше всего, если бы Се Цзиюи покинула дворец Небесного Феникса. У Ли Лань сейчас были две самые важные вещи в ее жизни – секта Пытливого Меча и дочь с Дин Хао. Ли Лань готова была сделать все, чтобы их защитить. Она не могла позволить, чтобы Дин Хао из-за Се Цзиюи стал преступником для всей расы. Ли Лань была уверена, что Се Цзиюи следовало без увещаний Дин Хао самой покинуть дворец Бессмертного Феникса и сбросить с себя статус святой демонической расы. Ли и Жэйсимэн Цэньсюэ наверняка бы так и поступили. Поэтому Ли Лань признавала их как равных в отношениях с Дин Хао. Если Се Цзиюи любила Дин Хао, то почему сама ничего не делала? Ли Лань уже давно об этом размышляла. Ли Лань не нравилось, что Се Цзиюи так упорно держалась Дворца Небесного Феникса. У девушки поэтому было плохое впечатление о сияющей богине войны. Дин Хао слегка улыбнулся, подул на носик Ли Лань и сказал: «Не волнуйся, если когда-нибудь мне придется поднять на нее меч, я не буду глупить». Ли Лань кивнула, и все же в сердце она вздыхала. Девушка прекрасно понимала Дин Хао. Этот мужчина никогда не разочарует тех, кто ему дорог. Он лучше сам будет страдать, чем обидит друга. Возможно, поэтому она его полюбила. На следующий день Дин Хао и Ли Лань позавтракали с дочерью и направились к оборотной стороне горы. Глава секты заранее приказала всем ученикам и местным жителям покинуть регион. Дин Хао убрал отсюда все формации, а затем пометил таинственную пещеру. Согласно Дин Хунли, скоро туда должны были направиться прочие мастера. Прибудут все воины обеих рас, что смогли заполучить каменный ключ побега от небес. Они захотят пройти через формацию в шахматной доске. Секта Пытливого Меча пока еще недостаточно сильна, чтобы остановить их, а потому будет разумнее просто предоставить открытый проход. Но естественно, не весь гарнизон секты покинул это место. Ранним утром Чжао Фань направился в земную пропасть, на гигантский мистический камень, где тренировались элитные ученики секты. Дин Хао разместил там особую формацию, чтобы скрыть его от духовного сознания проходящих мастеров. Чуть позже все ученики секты, кроме Дин Хао, Ли Лань, Ван Цзюэ, Фэня и прочих высших чинов, покинули оборотную сторону горы. Место стало походить на город-призрак. Мелькнул свет. Несколько силуэтов промчались по небу и спустились в земную бездну. Они оставляли за собой демонической ци. Это были мастера демонической расы. Руководил ими могущественный святой демон в белой броне. Его наплечники изображали раскрывших пасти волков. На груди у него сияло зеркало, ясное как голубое озеро. Он был высоким и мускулистым. Рядом стояло четыре юных демона. Они тоже все были минимум пиковыми императорами. «Это здесь врата в мир бессмертных, интересно», — сказал юный демон с культивацией на полшага в стадию святого. Похоже, он знал, где сейчас находится, и намеренно провоцировал. Вперед вышел и ясным голосом заговорил Ван Цзюэ Фэн. «Врата расположены в 300 метрах под утесом. Их можно найти по специальному знаку. Дальше начинается зал тренировок секты Пытливого Меча. Туда вход запрещен. С чего это какая-то мелькая секта смеет меня ограничивать?» — усмехнувшись, спросил юный демон. «Что вы мне сделаете, если я пройду дальше?» Не успел он договорить, как вдруг, за нарушение правила, смерть, властно сказал Дин Хао, и глаза его загорелись божественным светом. Полусвитый демон хотел было ответить, как вдруг на него нахлынула ужасающая жажда крови. К его сердцу словно приставили невидимые меч и саблю. Он вдруг понял, что если скажет еще хоть слово, его разрежут на части. Юный демон культивировал меньше 500 лет и уже был полусвятым. Он считался гением своей расы и почитался даже больше императора Черной Горы. Он всегда делал все, как ему вздумается, любил проявлять жестокость и никого не боялся. Но сейчас по его спине пробежал болезненный холодок. За нарушение правила, смерть. Слова юного человека снова прогремели у него в голове. Демон был в шоке. Что происходит? Спустя пару мгновений замешательства, молодой демон пришел в ярость. Он испытал жгучее чувство унижения и уже хотел было язвительно ответить, как вдруг вмешался рослый святой. Он похлопал его по плечу и прервал. «Не обращайте на него внимания, глава Ли, Сир Хао. Юнец бывает слишком дерзким. Мы пришли, чтобы попасть в мир бессмертных, за черту мы не перейдем». Демон взял кулак в ладонь и кивнул, после чего подал сигнал глазами и спустился вместе с остальными в бездну. Дин Хао был арбитром дворца ледяного бога войны, а потому к нему подобало обращаться на сир. Юноша позволил им пройти. «Вот его. Если бы не ты, парень, демоны устроили бы нам заварушку». Чертыхнулся и плюнул Ван Цзюэ Фэн. Ли Лань задумалась. «Если бы рядом с ними не было Дин Хао, сегодня на секту пытливого меча обрушилась бы большая беда. Им не повезло, что телепортирующая формация в мир бессмертных появилась к ним так близко. Если бы они ограничили к ней доступ, демоны бы начали полноценное вторжение. Человеческие мастера тоже остались бы недовольны. Просто всех пропускать было наилучшим решением. Мастер-дядя, почему вы так вежливо говорили с этими муравьями?» Недовольно спросил молодой демон, когда они прибыли в таинственную пещеру. Старый святой удивился и сказал: «Даже принц Тайши не решился с ним сражаться. Научись себя сдерживать. Я и то в битве с Дин Хао уверен только, что сам смогу убежать. Вы четверо наверняка бы погибли на том утесе». «Что? Как такое возможно?» Молодой демон выпучил глаза. Ему сложно было поверить в слова его мастера-дяди. «Если нет сил сражаться, нужно договориться. Дин Хао очень силен. Пожалуй, только божественные могут без проблем одолеть его. Твоя жизнь до сей поры были слишком легкой. Ты не привык преодолевать трудности. Запомни, только живые могут быть сильнейшими. Пока не станешь божественным, на Дин Хао не зарься», — четко сказал святой демон. Его младший растерялся. Он понимал, что мастер-дядя не просто пытается его запугать, но правда опасается того юношу. Насколько же он должен быть силен? Полусвитый демон вздрогнул. Остальные трое тоже стали вести себя порядочней. Они сперва хотели изучить бездну, так их поразили огромные залежи фиолетовых мистических камней, но вспоминая слова ужасающего юного воина, они побороли в себе любопытство. «Время пришло, я запускаю формацию. Помните, что делать?» Святой демон достал круглый каменный ключ побега от небес и положил его на шахматную доску. Стоило им соприкоснуться, как доска загорелась ослепительным серебристым заревом. Свет был густой, как ртуть. Глава 836. Критический момент 2. «Не волнуйтесь, мастер-дядя, я все помню», — ответил полусвитый демон. Рослый монстр кивнул и сказал: «Хорошо, тогда идите». Юные демоны кивнули и полетели в сторону серебристого света. Сияющая завеса вздрогнула, как вода, в которую что-то опустили. Спустя пару секунд раздался взрыв, брызнула кровь и все померкло. Старый демон посмотрел на кровавую лужу, кивнул и сказал: «Печально, похоже, каменный ключ побега от небес может пропустить не больше троих. Все прочие сразу же умирают. Одного из демонов формация не пустила и даже убила». Рослый демон и раньше догадывался, что так будет. Однако молодым демонам он ничего не сказал. Ему хотелось убедиться в предельной вместимости формации, а заодно послать еще одного воина. Все же чем больше отпрысков его клана сможет попытать удачу, тем лучше. К сожалению, план не удался. Хм, одна из клеток доски пропала. Старый демон вдруг заметил, что после использования каменного ключа на доске стало на одну клетку меньше. Она бесследно исчезла, будто ее и не было. Этого он не ожидал. Значит, формация может переправить только туда, но не обратно, и лишь ограничено число раз, начал он гадать. Шахматная доска состояла из 40 клеточек. Значит, и активировать ее можно было не больше 40 раз. Старый демон постоял перед ней какое-то время, развернулся и направился к выходу из пещеры. Покинув ее, Он подумал проверить, что такое важное могло быть внизу земной бездны, но вспомнил ужасающего человеческого гения, который сидел на поверхности, и передумал. Спустя какое-то время в пещеру прибыл еще один посетитель, снова могущественный демон. Глава, почему вы так вежливо общались с какой-то сектой пытливого меча? Хм, как они посмели мне угрожать, я бы их всех за это прирезал. Жаловался красивый демон в пальто из лисьей шкуры. Учить меня вздумал? С холодной улыбкой спросил полный толстячок, седой как снеговик. Нет, конечно, я бы не посмел, глава. Юный демон в лисьей шубе сразу же принялся извиняться. Седой старик грозным тоном продолжил. Сумасшедшая сабля, безумный меч Динха – это незаурядный человек. С ним следует быть осторожным. Запомни, когда мы попадем в мир бессмертных, первым делом попытайся со мной связаться. Сделаю, кивнул юный демон. Хотя на самом деле он предвкушал наконец избавиться от этого старика. Юный демон мечтал стать бессмертным, вечным и больше никогда не выслушивать его недовольные тирады. Пока они говорили, седой, низкий толстячок достал каменный ключ побега от небес в форме призмы и положил на формацию. Засияло водянистое серебряное сияние. Оба демона помялись, но в итоге сжали зубы и прошли внутрь. На шахматной доске в тихой пещере исчезла еще одна клетка, словно ее стерло невидимой рукой. Все вернулось на круги своя, но долго тишина не продлилась. Опять и опять воины обеих рас прибывали в пещеру. Каждый из них применял свой каменный ключ побега от небес и растворялся в серебристом сиянии. Все они были юными гениями на стадии ниже божественной, которые хотели попытать удачу в мире бессмертных и, возможно, даже самим уловить бессмертную карму. За каждым владельцем ключа стоял божественный мастер, а потому они заходили в формацию по очереди, друг другу не мешая. Воровать каменные ключи почти никто не смел. Время шло, клетки на шахматной доске исчезали одна за другой. К полудню их осталось всего 5 штук, больше сотни воинов прошло через формацию. Попали они в мир бессмертных или нет, никто не знал. Удача ждала их по ту сторону, или гибель, решать было судьбе. Меж тем, сидя на утесе, Динхао все так же сторожил оборотную сторону горы. Ван Цзюэфэн предупреждал каждого пришедшего не переходить за назначенную черту. Кроме Динхао, который стоял на виду, в секте пытливого меча было два других немыслимых гения, Дева Феникса и Бешеная Сабля. Никаких проблем никто не устраивал. Вдали мелькнул свет. Прибыли Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй, а вместе с ними отрядом учеников секты Изничтожающего Меча и секты Лазурных Облаков. Тоже решили рискнуть, брат Сун, брат Бай. Динхао радостно, но удивленно улыбнулся. Эти двое были будущими главами своих сект, у них было большое будущее. Они довольствовались высочайшим положениями, владели всеми возможными ресурсами, и даже божественные не всегда были им указ. Зачем им было пытать удачу ради бессмертной кармы? Решили, решили. Усмехнулся Сун Цуэ. Бай Цуаньшуй начал рассказывать. Я и брат Сун уступаем тебе талантом, брат Хао. Когда ты уйдешь, мир погрузится в ее больший хаос. Возможно, даже наше будущее станет туманным. Нужно бороться, а иначе мы будем как лягушка из той истории, которая так долго сидела в теплой воде, что незаметно размякла и сварилась. Бай Цуаньшуй и Сун Цуэ оба достигли ранга императора еще до своего 300-летия. За всю историю у человечества было немного таких гениев. Если к 300 годам они смогут стать святыми, то когда-нибудь, возможно, сделаются божественными. Для людей они культивировали очень быстро. Все же, в отличие от демонов, у человечества не было сильных родословных, которые позволяли монстрам порождать сотни святых. Однако в последнее время баланс сил поменялся. Талантливые святые демоны, принц Тайши и принцесса Тайчу, проиграли Чжаофаню и Се Цзюи. Все были в шоке. На фоне таких достижений гений Сун Цуэ и Бай Цуаньшуя померк. Все же они святыми еще не были. Появление Динхао и прочих гениев давило них. Бай Цуаньшуй и Сун Цуэ понимали, мир меняется, и даже такие гигантские фракции, как секта Изничтожающего Меча и секта Лазурных Облаков, рискуют пасть под напором времени. Если они не поспешат меняться, а так и будут медлить, их ждет забвение. Каменный ключ побега от небес был неслыханным шансом для любой фракции. Секта Изничтожающего Меча и секта Лазурных Облаков просто не могли его игнорировать. Кто-то должен был войти в формацию, и Бай Цуаньшуй с Сун Цуэ взяли на себя эту роль, пусть она и была рискованной. Бессмертна карма открывала путь к вечности. Без нее уже через пару сотен лет нынешние лидеры юного поколения превратятся в ступеньки для настоящих драконов. Тогда милости прошу. Дин Хао взял кулак в ладони и кивнул им. Сун Цуи собирался спросить, пойдет ли сам Дин Хао за бессмертной кармой, но вовремя передумал. Вокруг было много ушей, для секты пытливого меча было невыгодно, чтобы кто-то знал об отсутствии Дин Хао. Они перебросились еще парой слов и спрыгнули с утеса. Солнце медленно опускалось за ледяные западные вершины. Снег напоминал серебристую змею. Кровавый закат зажег землю. До захода солнца оставалось совсем немного. Дин Хао и остальные подождали еще какое-то время, но никто больше не явился. Похоже, все, у кого был каменный ключ побега от небес, уже ушли. Дин Хао взглянул на Лилань. Она смотрела вдаль. С профиля было видно, что губы главы одной из сильнейших сект северного региона слегка подрагивали. Она сдерживалась, чтобы не заплакать. Даже человек с железным сердцем не мог спокойно перенести разлуку, возможно вечную, со своим любимым. Дин Хао тихо сказал: «Лилань, я пошел». Не успел голос его затихнуть, как он превратился в луч света и пропал в глубинах земной бездны. Лилань подняла руку и молча застыла на месте. Спустя мгновение в бездне заволновалось пространство. Формацию снова активировали. Дин Хао использовал каменный ключ побега от небес и ушел. Тут же все вокруг изменилось. Ужасающая демоническая ци хлынула издали, все небо заполонили облака. Секту пытливого меча покрывала страшная черная туча. «Ха-ха-ха, Дин Хао больше нет. Пришло время вам заплатить кровью за оскорбление, что вы нанесли храму небесного демона. Демоны Черной Горы отомстят за нашего юного мастера». В черных тучах загремел смех. Показались огромные, размером с горы монстры. Целая армия демонов зависла в небесах. Среди облаков будто раскрылся гигантский кровавый пруд, и на землю из него засиял красный луч света. Глава 837. Кантпатака. Между небом и землей все сразу же потемнело. Кто посмел вторгнуться в секту пытливого меча? Лилань взмыла в небо и закричала: «Ха-ха-ха, глупая женщина, с вами больше нет Дин Хао. Как ты смеешь так с нами разговаривать? Сегодня твоей секте конец, мы ее завоюем и всем вас убьем». Яростный голос прогремел из черного облака. Говорил гигантский, словно гора, черный монстр, похожий на лягушку. «Тебе конец, бешеная сабля Фань, умри». Другой демон, в облике ужасающего черного быка, загорелся жаждой крови и словно безумный бросился на земле. Началось землетрясение, горная гряда вдали закачалась. Этот демон был родственником императора Черной Горы, который погиб пару дней назад на арене. Бум! Из земной пропасти раздался взрыв. На утес приземлился юноша, покрытый мощнейшим ци саблей и жаждой крови. Вернулся бешеная сабля Чжао Фань. Битва насмерть шла по согласию высших. Лишь небесам было решать, кто выживет, а кто умрет. Зачем вы решили мстить секте пытливого секта? Этим вы оскорбляете решение высших. Холодно произнесла Лилань. Ха-ха-ха, высшие сказали, чтобы никто не вмешивался в саму битву. О том, что будет после, они ничего не говорили. Без Дин Хао ваша секта ничтожна, я вас всех уничтожу, вы мне заплатите за смерть моего сына. Усмехнулся похожий на быка демон святой. Убийство юного мастера храма небесного монстра — это непростительное преступление. Даже высшие не остановят нашу месть, сказал похожий на гигантскую лягушку демон. Его тело было коричневым, его покрывали голубые вены, и сам он весь источал темно-желтую ядовитую жидкость своими гландами. Вид его ужасал. Лилань хмыкнула и сказала: «Лань из храма небесного демона вторгся в нашу секту и посягнулся на жизнь наших учеников. Он заслужил, что с ним стало. Проклятая женщина, когда ты мне попадешься, ты будешь молить о смерти», — воскликнул святой бык. Лилань вдруг усмехнулась. «Но умрешь сейчас ты». Не успел ее голос затихнуть, как вдруг, бум, бум, бум, со всех четырех краев секты в небеса вдруг взмыли столпы ослепительного золотистого цвета. Они стали переплетаться по небосводу, как веревки, образуя крепкий защитный слой. Вскоре он разросся до сотни километров. Странное происшествие перепугало демонов, но еще больше их поразил знакомый голос. «Раз посмели прийти, не надейтесь теперь уйти отсюда живыми». Блеск меча взмыл в небеса, ци сабли наполнила воздух. Два луча света, золотистый и серебряный, взмыли в небеса. Из земной пропасти показался силуэт в лазурной мантии с длинными черными волосами, которые спадали ему за спину точно водопад. В одной руке у него был ржавый меч, в другой треснувшая сабля. Это были Дин Хао. «Ты, нет, невозможно, ты уже ушел через формацию», — воскликнул шокированный святой демон. Демон-бык был в шоке. Все они своими глазами видели ауру трансформирующей формации. Почему Дин Хао все еще здесь? Как такое возможно? А кто сказал, что я прошел через формацию? Дин Хао холодно усмехнулся, его глаза сияли холодным убийственным намерением. Мне просто нужно было вас выманить, клоуны. Пока он говорил, секта продолжала меняться. Вокруг вдруг распространился странный красный туман. В мгновение ока он разошелся по всей секте. Туман этот был очень странным и почему-то покрывал только строение секты и в воздух не изливался. Покрывало из красного шелка и муслина, божественный мастер, демон-лягушка и демон-бык были в шоке. Красный туман был пропитан божественной аурой. Это была прославленная способность дворца ледяного бога воина северного региона, покрывало из красного шелка и муслина. Красный туман только на вид был тонким, а на самом деле не пропускал никакую силу. Золотистое плетение все еще покрывало небеса. Монстры ничего не могли поделать. «Бежим!» — закричал святой лягушка и сразу же полетел назад. Демон-бык тоже растратил всю свою храбрость и не смел дальше сражаться. Теперь, когда секту пытливого меча взялся защитить божественный, у них не было ни шанса на победу. Дин Хао и остальные могли биться в полную силу, не боясь навредить другим ученикам, а если высший решит вмешаться сам, если не вырваться траву с корнем, она снова вырастет при следующем дуновении весеннего ветерка. «В атаку!» — закричал Дин Хао. Юноша взмыл в небеса сгустком света и ворвался в черное облако демонического ци. «Получайте!» Чжао Фань подпрыгнул и со всей силы рубанул саблей. «Ки!» — закричал Феникс. Огромная пламенная птица вылетела из земной бездны и устремилась в небеса. Появилась Се Цзиюй в красной броне с большим футляром для меча. Ее тонкая нефритовая ручка опустилась на футляр. Сразу же в небеса взмыло бесчисленное множество красных мечей. Они прошлись по небосводу точно коса бога смерти. Тысячи демонов пали от ее удара. Началась яростная битва. Дин Хао и остальные к ней хорошо подготовились. Ли Лань уже давно понимала, что когда Дин Хао и остальные уйдут, многие демоны захотят отомстить секте пытливого меча. Девушку не просто так прозвали нефритовой асурой, как она могла этого не предвидеть. Чтобы разделаться с проблемой раз и навсегда, Ли Лань подготовила ловушку. Она заминала всех демонов в секту и нанесла им смертельный удар. Формацию пробудил не Дин Хао, но Цзинь Чинцзи, ныне величайший преступник континента. Он еще до восхода спустился в земную пропасть и стал ждать. Когда прилетел Дин Хао, Цзинь Чинцзи активировал формацию своим каменным ключом побега от небес и ушел. Отсюда и волнение в пространстве. Сымитировать активацию формации в шахматной доске было невозможно. Она была очень древней, в нее заключалась великая сила. Даже божественный мастер не смог бы воспроизвести ее действия. Поэтому святые оказались обмануты. На самом деле они тоже не были идиотами и предвидели, что такое может случиться. А потому заранее разведали про все великие фракции, у которых были каменные ключи. Только Цзинь Чинцзи они не учли. С неба капала свежая кровь. Демоны жалобно кричали. Троица гениев секты пытливого меча сражались в полную силу. Как острые клинки они вонзились в облака черного ци. Загорелись меч и сабля. Испуганные демоны бежали во все стороны, но золотистые переплетения в небесах их не пускали. Они хотели начать суицидальную атаку по секте пытливого меча, но покрывало из красного шелка и муслина встало перед ними нерушимым барьером. Трупы монстров посыпались с неба как тяжелые лепешки. Это была не битва, а резня. Дин Хао, Чжао Фань и Се Цзиюй были намного сильнее заурядных святых. Они разрезали демонов словно тигры, запрыгнувшие в овечью стаю. Никто не мог устоять перед этой троицей. «Довольно!» — воскликнул святой лягушка. «Зачем такая жестокость? Вы и так уже убили много воинов небесного храма. Хватит! Ха-ха-ха! Ты шутишь?» Дин Хао взмахом клинков разрубил трех властителей на шесть половинок. «Вы грозились уничтожить секту пытливого меча? Вы бы нас пощадили?» «Не думаю. Мальчишка, ты слишком жесток. Не боишься, что тебя накажут небеса?» Яростно закричал святой черный бык. «Ха! Вы, демоны, смотрите на нас как на еду, убиваете при первой возможности. Вы сами грозились вырезать секту пытливого меча подчистую, а теперь меня называете жестоким? Позор вам!» С насмешкой отвечал им Дин Хао. «Пламя не знает ни правых, ни виноватых. Сразись со мной!» Огромная лягушка закричала. Ее гигантское тело стало еще больше, размером с целую гору. Передние лапы лягушки стали бить по ее животу. Пенг-пенг-пенг, как палочки по барабану. Ужасающий грохот пронесся по небу. Множество демонов, услыхав его, превратилось в кровавые ошметки. Дин Хао нахмурился и взмахнул мечом и саблей. Волна пламени и льда возникла прямо перед ним, отражая напор звуковой волны, но спустя мгновение барьер вдруг раскололся. Дин Хао холодно хмыкнул и отлетел назад. Демон был силен, даже очень. Его культивация была на 7-м этапе стадии святого, ци густым. Сражаясь во всю силу, он смог ранить Дин Хао и остальных двух. Временную саблю Чжао Фаня раздробила на части. Сам юноша закашлял кровью и полетел назад. Си Юэ защитилась пламенем феникса, но и она оказалась потрепана. «Ха-ха, дети, думаете, вам удастся побороть небеса? Я отомщу вам за моего сына и всех погибших воинов Черной горы!» — воскликнул Черный бык. Он принял свой истинный облик. Меж небом и землей выросла огромная черная бычья голова. Бык наступил на покрывало из красного шелка и муслина. Все в радиусе пары сотен километров задрожало. Казалось, сами небо и земля сейчас рухнут. Вокруг быка вихрилось черное пламя. Его собственные подчиненные, демоны Черной горы, не выдержали этого жара и сгорели. Они кричали, их тела плавились на глазах. «Му-у!» — раздался потрясающий мир демонический рев. Глава 839. Сорванцы. Дин Хао зажмурился. Секунду назад он чувствовал себя почти что всесильным. Он давно предполагал, что если одновременно пробудить силу ржавого меча и демонической сабли, он сможет разразиться невероятной мощью, намного превосходящей силу каждого клинка по отдельности, но предполагать и видеть своими глазами – совсем не одно и то же. В эту секунду юноша почувствовал себя повелителем всего мира. Всю сущее слушалось его воли. В то же время многочисленные фракции, что наблюдали за битвой со стороны, тоже никак не могли прийти в себя. Что за невероятная мощь? Что за тайны хранит этот мальчишка? Немыслимо. На секунду мощь его энергии превзошла божественный ранг. Это все из-за меча и сабли? Дин Хунлы и таинственный демон были не единственными божественными, что пришли посмотреть на битву. Многие следили за ней тайно, со стороны, и очень удивились немыслимой силе Дин Хао. Юноша в лазурной мантии вышел за пределы их понимания. Меж тем в секте пытливого меча тысячи учеников, не веря своим глазам, пялились в небеса. Они будто смотрели на живое божество. Все забыли радоваться, даже дышать. Тогда тысячи мечей, взмывших в небесах, устремились вниз, точно град. Последние солнечные лучи медленно скрывались за далекие горы. Время пришло, если сейчас не пойдешь, мне никогда не вернуться. В голове Дин Хао вдруг прозвучал голос каменного ключа. Юноша едва держался посреди воздуха. Он был вымотан. Вдруг из каменного ключа хлынула непонятная сила и потащила его в земную бездну. Мелькнул серебристый блеск. Юноша исчез. Спустя мгновение Се Цзиюй тоже исчезла. Пропали они почти одновременно. Дин Хао появился в таинственной пещере. Каменный ключ сам собой вылетел из кольца хранения юноши, приземлился на формацию из шахматной доски и запустил ее. Хлынул свет, густой как ртуть. Формация пробудилась. Юноша почувствовал себя очень легким, как всегда оно бывает во время пространственных перемещений. Все вокруг него исчезло, и он появился в густой темноте. «Я иду в мир бессмертных». Последняя мысль мелькнула в его разуме, и он потерял сознание. Дин Хао был в таком ступоре, когда его несло в бездну, что не заметил, как в последние несколько секунд в нем снова загорелась плита небесной сансары, но уже не серым сиянием, а красным, как снег в лучах закатного солнца. Ее пламя прошлось по паю боя, словно что-то поглощая. Все вдруг почувствовали, что аура крови, заполонившая секту после боя, разом испарилась. Собравшиеся снова были шокированы. Ли Лань посмотрела на земную бездну и вздохнула. В ее глазах мелькнул решительный блеск. Он громко заговорила. «С этого дня старейшина Дин начнет закрытую культивацию в земной бездне. Беспокоить его запрещается. Все прочие главы вершин пусть исполняют свои обязанности, как им и положено». Старейшины послушно преклонили головы. Ли Лань заявила, что Дин Хао все еще где-то в секте. Все чужаки сразу же захотели поскорее уйти отсюда. После всего, что они увидели, в их сердца закралась уверенность, что пока Дин Хао будет в секте пытливого меча, та остается нерушима. Только Симэн Цэньсюэ в своем фиолетовом платье молчала. Она чувствовала, что Дин Хао ушел. Между ней и Дин Хао была незримая связь. Мастерица Пилюль только что почувствовал пустоту на сердце. «Надеюсь, с тобой все будет хорошо и ты вернешься». Рядом стояла и сжимала ее руку Лижа. Ее пальцы были белыми. Самые прекрасные девушки секты пытливого меча почувствовали боль разлуки. «А где Тиньшуан и Васин?» — вдруг спросила Ли Лань. «Произошло столько всего, а эти двое никогда не упускали шанса поучаствовать в бедламе, но их почему-то до сих пор не было. У Лилань появилось дурное предчувствие. «Они только что были тут», — сказал, смотря за спину, Ван Цзюэфэн. Пару секунд назад сорванцы стояли прямо рядом с ним, но сейчас вдруг их и след простыл. «Докладываю главе секты, докладываю мастеру дяде Вану. Я следил за детьми и пару секунд назад, они», — ученик внутренней секты рассказал, что своими глазами видел, как дети вдруг исчезли в направлении земной бездны. Но он был так потрясен битвой в небесах, что память его была туманна. «Что?» Лилань, Ван Цзюэфэн, Жэнь Сяоя и Муин разом перепугались. Вдруг в земной бездне произошло еще 4 всплеска света. Пару секунд спустя в таинственной пещере 4 человека стояли перед абсолютно гладким столом и не знали, что им делать. Возле него виднелся обрывок платья Дин Тиньшуан и разбитая кристальная бутыль с молоком, сокровище Жэнь Сяоя. Шахматная доска бесследно исчезла, но в пещере до сих пор витала аура детей. Дети уже были воинами боевых искусств и могли без проблем пробраться в пещеру. Все указывало на то, что они действительно здесь были, но нигде в пещере их не было. Они пропали и вполне очевидно куда. Они прошли через шахматную формацию в мир бессмертных, едва сдерживая горечь проговорил Жэнь Сяоя. Миринь заплакала и вжалась ему в плечо. Лилань закрыла глаза, вспоминая недавний разговор. «Мама, а куда идет папа? Он идет куда-то далеко?» «Правда, я тоже хочу с ним, я не хочу бросать и маму тоже, но...» В ушах Лилань зазвенел ясный словно колокольчик голос Дин Тиньшуан. Лилань прекрасно знала свою дочь и понимала, что если та захотела тайно последовать за Дин Хао, то наверняка это сделала. Неужели эти двое тайно пробрались через врата в мир бессмертных? Лилань всегда была чрезвычайно спокойна и непоколебима, ничто не могло ее потревожить, но сейчас ее голова опустела, а сердце бешено забилось. «Возможно, это обернется для них удачей», — слегка растерянно сказал Ван Цзюэфэн. Вокруг творился первозданный хаос, царила чернота. Дин Хао удивленно посмотрел вокруг. До горизонта простиралась черная земля. Ветра не было, мир был чрезвычайно спокоен. Все будто застыло. Вдаль устремлялась глубокая трещина. Если присмотреться, становилось видно, что это была черная река. Она была огромна, на ней пенились гигантские, яростные волны, но несмотря на все это плеска было не слышно. Далеко-далеко на горизонте стояла гигантская платформа высотой в 300 метров. На ней возвышалось божественное зеркало, вихрились громы и молнии. Яркий свет из зеркала бродил по реке, наблюдая и верша правосудия. «Это адская дорога?» Дин Хао пришел в себя. Все было точно как в том сне, когда он вдруг попал в странное измерение, где собрались все трупные души небесной башни. Дин Хао воздвиг, по образцу и подобию из его прошлой жизни, зеркало грехов, а затем наградил одну из трупных душ великой силой и назвал королем Цингуаном. Ему еще тогда тот сон показался странным, но поскольку с тех пор ничего такого не повторялось, Дин Хао почти о нем позабыл. Кто бы мог подумать, что сегодня он снова сюда попадет, неужели? Пока Дин Хао размышлял, перед ним вдруг мелькнула молния, загремел гром, и небеса будто бы прорезал серебристый божественный дракон. Вмиг он приблизился к юноше. Вблизи серебряное сияние развеялось, и показался рослый силуэт в тяжелой броне. Это был мужчина с кожей цвета бронзы, всем своим видом внушавший чувство доверия. Он преклонил колено и сказал: «Король Цингуан приветствует мастера». И вправду король Цингуан. Все прямо как в том сне. А значит, никакой это не сон. Но что тогда? Может быть, все это связано с плитой небесной сансары? «Вставай», — кивнул Дин Хао. Король Цингуан поднялся на ноги и сказал уважительным тоном: «Простите, мастер, я не знал, что вы придете меня проверить, и потому не подготовился вас встретить. Накажите меня, как считаете нужным». «Не нужно, ты не виноват». Дин Хао присмотрелся и увидел, что король Цингуан сильно изменился с их последней встречи. Он стал куда более материальным, его тело наполнилось силой, а его молнии вполне могли навредить императору боевых искусств. Похоже, он упорно культивировал. Дин Хао подумал и моментально приблизился к зеркалу грехов. Глава 840. Снова на адской дороге. Сияние божественного зеркала упало на короля Цингуана. Он был все таким же кристально чистым. Кроме того, в нем начинала зарождаться новая, бледно-желтая хаотичная энергия, а те немногие серые капли, олицетворяющие греховность, стали чище. Дин Хао довольно кивнул. Все это показывало, что король Цингуан не использовал адскую дорогу для корыстных целей, но верно исполнял свои обязанности. Бледно-желтая мощь, должно быть, была легендарной силой заслуги и добродетели. Король Циньгуан с помощью реки и зеркала грехов судил мертвых и тем самым нес хорошую службу. Ничего удивительного в том, что таким образом он заработал себе силу добродетели. «Ты хорошо поработал», — улыбнувшись, сказал Дин Хао. Король Циньгуан обрадовался его похвале. Признание Дин Хао было для него ценнее любой награды. Юноша снова посмотрел на черную реку. В ней струилось множество бездумных трупных душ. Они напоминали черные бревна и не выражали ни капли разума. Их было больше, чем во время его прошлого визита. Но как такое возможно? Дин Хао поглотил немало трупных душ в небесной башне, но не бесконечное число. Поскольку король Циньгуан делал свою работу как полагается, их должно было стать меньше, и раз этого не случилось, значит, докладываю мастеру, с вашего последнего появления по непонятной причине количество душ в реке забвения стало само собой увеличиться. Я трудился день и ночь, и кое-как смог поддержать нормальную работу зеркала грехов, спешно доложил король Циньгуан. Дин Хао кивнул и сказал, я знаю, возможно, с открытием адской дороги сюда устремились еще и души извне, если это так, то такими темпами один король Циньгуан с ними не справится. Он и так работает непрерывно, чтобы успеть. Похоже, не помешает сделать ему помощника. Ты повелитель храма, у тебя должны быть слуги. Дин Хао указал на реку и сказал, выуди 1000 благочестивых душ и сделай их своими работниками, призрачными помощниками. Они будут вершить суд вместе с тобой. Не успел его голос затихнуть, как вдруг небеса наполнились мощью законов. В этом мире слова Дин Хао были нерушимым порядком. Король Циньгуан удивленно замер. Ему в голову вдруг ударил поток информации. Красная вязаная книжка появилась у него в руках. Она состояла из непонятного материала и была очень легкой, но при этом крепкой. В нем чувствовалась едва различимая божественная аура. На обложке было 3 больших и древних черных слова. Список призрачных посланников. Слова переливались бледным сиянием. В них была заключена великая сила. Король Циньгуан осмотрел книжку и увидел, что на каждой из 1000 страниц можно записать лишь одно имя. Тогда этот человек станет призрачных посланником. Книжка выглядела очень таинственной. Король Циньгуан чувствовал, что это не был не просто перечень, но магический артефакт. Следуя инструкциям Дин Хао, Циньгуан приказал зеркалу сиять в реку забвения. Там он выловил ясную душу, почти без грязи, и достал ее на поверхность. Стоило душе покинуть воды, как список призрачных посланников направил на нее черное сияние. Спустя мгновение на первой странице словно водяной знак проявилось имя. Под ним были расписаны прижизненные дела души, причина смерти и прочая информация. Король Циньгуан был в шоке. Чтобы так точно разведать прошлую жизнь, нужна великая сила. Неужели такой легкий список призрачных посланников в его в руках был божественным артефактом? Как только душа появлялась в списке призрачных посланников, король Циньгуан будто обретал над нею полный контроль. Стоило ему пожелать, и он мог навеки отрезать ее от сансары перерождения. «Приветствую короля Циньгуана!» Призрачный посланник преклонил колено. Он был в рваной белой мантии, длиннолицый, далеко не красавец, и человек на вид недобрый. Но зеркало грехов не могло врать. При жизни он был благочестив, и после смерти его тело сияло ясно как нефрит. Как только его имя попало в список, он сразу понял свои обязанности. Ни Дин Хао, ни королю Циньгуану не пришлось ничего объяснять. Душа становилась все плотнее и плотнее. Ее глаза горели восторженным сиянием, она уже умерла, но вдруг обрела второй шанс постичь великое Дао. Для любого воина это было невиданной удачей. В списке призрачных посланников есть место для 1000 слуг. Каждый раз, когда ты вносишь сюда имя, ты обретаешь над его носителем полный контроль. Если кто-то посмеет тебя ослушаться, ему больше никогда не попасть в реку. Можешь сам выбирать кандидатов, объяснял Дин Хао. Чем сильнее ты будешь, тем больше будет свободных мест в списке призрачных посланников. Благодарю, мастер. Король Циньгуан порадовался. В последнее время призраков в реке становилось все больше, у него не хватало рук. Король Циньгуан не боялся усталости, но ему не хотелось разочаровывать Дин Хао, потому и его волнение. Но теперь, со списком призрачных душ, дело должно было пойти гладко. Дин Хао кивнул, и уже собирался снова что-то сказать, как вдруг отвлекся. Остальным займешься сам, все здесь на тебе. Юноша медленно взмыл в небеса. Король Циньгуан и призрачный посланник проводили его поклоном. Взгляд юноши упал на воды черной реки. Они обливали зеркало грехов и уходили в неясные дали. Река бежала без конца и края. Адская дорога появилась совсем недавно и еще не была цельной системой. Дин Хая задумался и провел рукой по воздуху. В небе загрохотал гром. Тысячи серебристой молнии закружились, как змеи в танце, покрывая собой весь черный небосвод. Король Циньгуан и призрачный посланник, стоя на зеркале грехов, в шоке смотрели на происходящее. Менялся весь мир. Ни одна божественная способность так не может. «Отройся!» — прокричал Дин Хао. Его слова были законом. Вдруг на широкой черной реке забвения образовался разрыв. Прямо после зеркала река разделилась на 9 направлений. Каждая извивалась будто питон. Одна река делилась на 9 разливов. Дин Хао планировал построить все 10 храмов ямы, но пока не совсем представлял, как ему это осуществить. Как-никак сделан был только первый храм, преисподняя не может правильно работать на нем одном. Но по крайней мере 9 рек позволит королю Циньгуану, как Дин Хао прозвал душу Цзяня, награждать добряков и карать злодеев. Когда Дин Хао с этим закончил, король Циньгуан и призрачный посланник посмотрели на него глазами полными восхищения. Когда серебристые молнии развеялись, в небесах медленно возник бледно-красный водоворот. Грань пространства стала прозрачной, и Дин Хао пропал в направлении неизвестного ему пока мира. За ним исчез и водоворот. На адской дороге все вернулось на круги своя. Король Циньгуан и призрачный посланник еще долго кланялись, провожая Дин Хао. Куда он пропал, они не знали. Все с ним связанное выходило за пределы их понимания. «Где это я?» Дин Хао огляделся. Пару мгновений назад, когда он еще был на адской дороге, юношу охватила странная аура. Поток информации устремился ему в голову, как будто у него в мозгу открылась запылившаяся книга. Он узнал многое о мире, в котором оказался. Удивительно, но он был сопряжен с адской дорогой, и Дин Хао мог теперь без проблем перемещаться туда-сюда. Поэтому он так быстро здесь оказался. Юноша осмотрелся. Возвышались великие горы, зеленели прекрасные леса, вдали краснел закат, и в его лучах вся земля становилась алой. Дул ветер, лес дрожал, как волны Красного моря. Вдали слышался вой диких зверей. Все тут было массивным, живописным и таинственным. Мир был полон жизни. Если адская дорога представляла собой измерение смерти, то тут находился самый настоящий рай. «Неужели это мир бессмертных? Хотя что еще это может быть?» – прошептал Дин Хао. Он помнил, как прирезал ржавым мечом и саблей демонов из храма небесного демона и клана Черной горы. Потом каменный ключ побега от небес унес его в таинственную пещеру и сам собой запустил формацию шахматной доски. Если высшие обеих раз были прав, по ту сторону находился мир бессмертных. Но юноша пришел сюда через адскую дорогу. Глава 841. Ачу. Дин Хао задумался и нашел объяснение. Возможно, он просто уснул и потому попал на адскую дорогу. Все же прежде чем все перед ним померкло, он чувствовал себя крайне уставшим после битвы с демонами. Но если на адской дороге он пребывал всего лишь бестелесной душой, то значит и сейчас, в этом странном мире был в том же состоянии. Ведь он не чувствовал ни капли усталости. Это была заслуга искусства победы. А если это так, глаза Дин Хао засияли. На ситуацию проливался свет. Согласно легендам, кроме адской дороги существовало всего 6 великих путей сансары, и артефакт, небесная плита сансары, был с ними как-то связан. Но в каком мире он сейчас оказался? Все вокруг было таким живым, полным энергии. Миры были следующие. Адская дорога, дорога голодной призраков, звериная дорога, человеческая дорога, дорога Асуры, дорога небесного Дао. Адскую дорогу Дин Хао уже испытал, остальные пока не видел. Юноша не мог в полной мере управлять плитой небесной сансары, а потому не знал, как ему открыть остальные дороги. Меж тем, вдали вдруг раздался крик смерти. Яростные ауры взмыли в небеса, задрожали горы, земля вздрогнула и разразилась фонтанами магмы. Раскаленная каменная лава поглотила прекрасную землю, целая горная гряда уравнялась, будто наступил судный день. Что происходит? Дин Хао удивился, а когда посмотрелся, все вокруг снова стало расплываться. Он вдруг устремился в небеса и вновь потерял сознание. Ачу, он проснулась, открыв дверь, спросила старуха в зеленом. Ачу была 12-летней девочкой, очень тощей, с желтыми волосами, завязанными травинкой. Она была одета в мантию из льня. У девочки были большие глаза, похожие на черные драгоценные камни, и благодаря которым она выделялась на фоне других. Услышав крик своей бабушки, Ачу немедленно встала на ноги и сказала: «Не проснулся, бабушка, я». Возле Ачу в кровати из лазурного дерева лежал красивый юноша. Его глаза были крепко закрыты, дыхание размеренным. Он будто видел долгий сон. Один взгляд на этого молодого человека вселял спокойствие. Он уже 3 месяца так лежит, наверное, никогда не проснется. Бабашка, я с жалостью взяла излишне тонкую ручку Ачу и сказала: «Глупая девочка, надо было тебе оставить этого незнакомца. Пусть бы он сам нашел себе могилу, на горе незнакомцы несут одни неприятности». Ачу поморгала своими большими глазами и сказал: «Но бабушка, я, он не выглядит как плохой человек». «Ох, глупое дитя, тот бессердечный мерзавец тоже на вид был хорошим, твоя мать принесла его, пока он был ранен, и день и ночь 6 месяцев за ним ухаживала. А что в итоге? Он оставил тебя с нею и сбежал», — вздыхала старуха. Она подошла к кровати, достала из плетеной корзины черный алхимический котел и приоткрыла молодому человеку рот. На вид бабушке я было 70 или 80 лет. Ее волосы и брови были белыми как снег, но морщин у нее почти не было, а кожа даже блестела румянцем. Глаза Ачу сделались печальными. Она неловко улыбнулась и сказала: «Может, у папы какие-то проблемы и он пока не может вернуться. Пока, твоя мать ждала его 10 лет, она каждый раз произносила его имя, когда закрывала глаза. Ох, как прискорбно, что самая прекрасная девушка племени пустынных небес навлекла на себя такие страдания». Наполнил горло молодого человека лечебным отваром, бабушка я собрала вещи и пошла на выход из лачуги. Глаза Ачу намокли. Ей всегда было больно говорить об отце. Многие в племени думали, что он предал ее мать и сбежал, но Ачу была уверена, что у него просто появились какие-то проблемы и что однажды он вернется и все объяснит на могиле ее матери. «Ох, бедная девочка!» Старуха вздохнула и ушла. В мыслях она молилась, чтобы Ачу не пошла по стопам своей матери. 3 месяца назад девочка нашла в пустоши непонятно откуда взявшегося красивого юношу. История повторялась. Девочка смотрела на молодого человека точно так же, как в свое время ее мать. Золотой свет падал через окно. В лачуге было тепло. Ачу посмотрела на прекрасного юношу на кровати, ее глаза все еще были мокрыми, она подумала вслух: «Почему ты все еще спишь?» «Бабушка, я самый лучший доктор в племени пустынных небес, ее лекарства вернут жизнь даже умирающему быку. Ты пьешь их уже 3 месяца, но почему до сих пор не проснулся?» Золотые лучи солнца падали на лицо молодого человека, подчеркивая его красивые черты. Он казался богом сна. Ачу долго на него смотрела и, наконец, тихо вздохнув, развернулась на выход. Как вдруг, ах, у нее за спиной раздался тихий голос. Девушка вздрогнула и развернула на молодого человека свой удивленный взор. Тот слегка вздрогнул на своей жесткой кровати, его дыхание участилось, и глаза медленно открылись. Они были яркими, как звезды. Сперва его взгляд был направлен в пустоту, но вскоре юноша собрался и насторожился. Его тело вздрогнуло, он попытался встать, но так ослаб, что не смог. «Не двигайся». Ачу оправилась от приятного удивления и сразу же побежала к молодому человеку. Она взяла его за руку и сказала: «Ты проспал 3 месяца и сейчас очень слаб, тебе нельзя шевелиться». Взгляд юноши сосредоточился на девушке. Тут Ачу почувствовал холодок. На нее будто уставился страшный голодный зверь. Но секунду спустя все прошло, и на лице юноши показалась теплая улыбка. Она была такой приятной, что не могла не очаровать. Страх показался Ачу простой иллюзией. «Кто ты? Где я сейчас?» Юноша мирно улегся на кровати и улыбнулся. У него был приятный голос. Ачу смутилась и сказала: «Мы в племени пустынных небес. Меня зовут Наланчу, но все называют меня Ачу. Я нашла тебя в пустоши 3 месяца назад и спасла». Юноша спокойно подумал, будто что-то вспоминая, улыбнулся и сказал: «Благодарю, Ачу». Девочка кивнула. Юноша глубоко вздохнул, его грудь стала подниматься и опускаться. В лачуге повеял ветер, развивая длинную мантию девушки. Та очень удивилась. Вокруг собиралась энергия. Юноша медленно поднялся с кровати. Когда он только проснулся, он был очень слаб, но сейчас будто снова наполнился силой, восполнив эссенцию, дух и ци. Двигался он пока медленно, зато уверенно. Встав на ноги, юноша размялся. Его суставы сгремело точно драконы, разрывая небеса. Ачу отступила к выходу. Юноша заметил ее поведение, сделал теплую улыбку и сказал: «Не бойся, Ачу, я ничего плохого делать не собираюсь». Спустя секунду он прибавил: «Меня зовут Динхао, рад знакомству». «Динхао, какое приятное имя». Ачу кивнула и больше не знала, что сказать. Пока Динхао разминался, Он проверял духовным сознанием свое состояние, и тут он сильно удивился. Его ци еще недавно было размером в целый океан, однако сейчас от него остались лишь тоненькие, размером с волос, ниточки. Зерна ци в его грудном и нижнем дантянях были все такими же гладкими и яркими, однако в меридианах и чудесных каналах не осталось и капли былой мощи. Он теперь был слабее перинатального мастера, даже его тело размякло. Он чувствовал слабость, как во время сильного жара. «Что произошло?» Юноша спросил сам себя и выпустил духовное сознание наружу. Тут его снова ждала неожиданность. Между небом и землей появилась новая непонятная энергия. Законы тут были совершенно другими, чем на бескрайнем континенте. Юноша прошелся по своим воспоминаниям. Сперва он попал на адскую дорогу, после очутился в чудесном красном мире и снова потерял сознание. Проснулся он уже в этой дряхлой хижине и первым делом увидел хилую девочку с большими глазами. Глава 842. Племя пустынных небес. Значит, сейчас он был не одной из шести дорог, но в настоящем мире. А мир этот мог быть только один. Тот самый, в который Дин Хао попал через шахматную формацию в таинственной пещере. Дин Хунли и прочие высшие бескрайнего континента называли его миром бессмертных. Он был совсем не похож на мир бессмертных, который Дин Хао рисовал в своем воображении. Здесь не было великих небесных сущностей, неведанных сил, горы и поля не покрывали божественные травы, бессмертных, способных крушить все и вся, тоже было не видать. Только непонятная сила подавляла его культивацию. Его сила как-то неправильно здесь работала. Девочка, которая его встретила, тоже выглядела хилой. Похоже, в мире бессмертных жили не одни только бессмертные, но и обычные люди. К счастью, духовное сознание Дин Хао было все таким же сильным. Искусство победы подсказывало ему, что девочка по имени Ачу не желала зла и говорила правду. Похоже, она действительно нашла его и столько дней помогала встать на ноги. Юноша глубоко вздохнул и спросил: «Можно мне наружу, мисс Ачу?» Девушка спешно кивнула: «Можно». Снаружи хижины ярко светило солнце. Дин Хао прищурился и огляделся. Он стоял на кроне высокого дерева в 20 метрах над землей. Тут же была построена хижина и не одна.